Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве открыта выставка «Знаки и символы на пути». Основная идея выставки – путь. Человек – это и участник, и создатель своего путешествия во времени, в графическом пространстве и пространстве внутреннем. Существует ли цель или предназначение? Какой след остается благодаря этому путешествию? Древние мыслители дали ключ к подобным вопросам. Это символы, или в славянской традиции – образы. Образы, составляющие универсальный язык, доступ к которому имеют все люди. День, неделя, год, жизнь. В традициях древних цивилизаций образы всегда сопровождали и направляли человека. Вместе с экскурсоводом посетители будут учиться читать знаки судьбы и понимать символический язык мифов, легенд, тайнопись искусства. Выставка предлагает свои ответы, как правильно выбирать и не упускать благоприятные возможности. Экскурсоводами выступают философы, преподаватели философской школы и соавторы выставки. Адрес культурного центра «Новый Акрополь». Старая Басманная улица, дом 12, строение 2. Ближайшее метро, Красные ворота и Курская. В Волгограде в честь 75-летия начала разгрома фашистских войск под Сталинградом пройдут следующие мероприятия. 19 ноября в 16:30 перед памятником морякам Волжской флотилии бронекатером БК-13 на центральной набережной пройдет акция «Знамя Победы». Здесь развернуты интерактивные и спортивные площадки. Волгоградцев ждут полевая почта, медсанбат, полевая кухня и солдатский привал. Также в программе выставка военной техники, показательные выступления бойцов и спортивные мастер-классы. Кульминацией праздника станет световая инсталляция моста через реку Волгу и праздничный фейерверк. Подробности читайте на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. В Сибири палеонтологи нашли окаменелое яйцо динозавра, жившего более 66 миллионов лет назад. Ученые из Палеонтологического института РАН и трех российских вузов нашли на территории Кемеровской области окаменелое яйцо динозавра времен мелового периода, которое стало первой подобной находкой на территории России. Обнаружить яйцо динозавра для палеонтологов раньше было большой редкостью, так как обычно ученые находили отдельные фрагменты – скорлупки или уже разрушившиеся яйца. Однако за последние два десятилетия картина существенно поменялась, и целые яйца стали находить все чаще. Сегодня палеонтологам известны места, где целые залежи яиц. Например, места на севере Китая, в монгольской части пустыни Гоби и в Аргентине. В России же подобных находок ученые не делали – поэтому открытие в Кемеровской области стало сенсацией для палеонтологов. Открытие фрагментов окаменевшего яйца динозавра у деревни Шестакова является очень важным и историческим открытием для нас, так как раньше в России никогда не делали подобных находок, относящихся к началу мелового периода. Скорее всего, это яйцо было отложено небольшим хищным динозавром – троодоном или каким-то видом примитивных птиц. Найденные яйца являются одними из главных источников информации. Например, благодаря им известно, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы. Как отмечают палеонтологи, ранее в России была лишь одна похожая находка в 2009 году. Фрагменты окаменелого яйца в породах, сформировавшихся незадолго до вымирания динозавров. По предварительным данным, узнать, к какому виду относится яйцо, вероятно, не удастся, но ученые уже в скором времени начнут исследование окаменелости, чтобы сравнить ее с находками из Монголии и Азии. В России и Крыму хотят создать подводные музеи и парки. Ученые уверены, создание в России подводных музеев и парков, в том числе и в Крыму, – поможет не только сохранить памятники, но и послужит развитию как науки, так и туризма. Если нам удастся сделать экологический парк Акру, античный город в Крыму, ушедший под воду из-за изменения уровня Черного моря, построить дорогу и мост, это сразу привлекло бы массу внимания. И именно там можно было бы готовить подводных археологов, говорит заместитель директора Института истории и материальной культуры РАН. Ученые института ежегодно участвуют в экспедициях по изучению подводных памятников Акры. Исследователи ранее уже предлагали создать на базе античного города подводный парк, по примеру аналогичных объектов в Египте, Турции, Китае. По словам руководителя Крымской экспедиции Института истории и материальной культуры РАН, ведущего научного сотрудника отдела истории и культуры античного мира Государственного Эрмитажа Сергея Соловьева, уникальная для Северного Причерноморья ситуация, когда почти весь античный город оказался под водой, почти не утратив своей целостности, выводит Акру на одно из первых мест по степени значимости для подводной археологии. Там нужно создать круглогодичную базу для исследований, где можно было бы разместить реставрационные мастерские, лаборатории, фондохранилища для временного складирования, обработки и изучения находок. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Казани проходит фестиваль русской народной культуры «Кузьминки». Программа фестиваля очень насыщена разного рода мероприятиями. Концерт детских фольклорных коллективов, а также гостей фестиваля. Выступления ведущих фольклорных ансамблей города Казани и России. Проведение творческой мастерской, мастер-классы. В рамках проведения фестиваля проводится выставка-продажа изделий народно-прикладного творчества, а также молодежная вечерка. В Москве с 1 по 3 декабря состоится семинар-практикум «Путь к себе. Через постижение и взаимодействие с силами мира». Ведущий семинара – наставник по казачьему спасу Сергей Демин. Цель семинара – постижение истинной природы человеческого существа через понимание своего предназначения, реализацию собственных талантов и способностей. В семинаре-практикуме будут использованы древние казачьи и народные практики по очищению, самовосстановлению и выявлению психосоматических блоков и зажимов, а также самодиагностика личности и характера человека. Программа семинара – знакомство. Душевная беседа о путях и судьбе человека в данном воплощении. Разговор о том, что ему мешает быть самим собой и почему он живет чужой жизнью. Различные способы очищения. Писанка, сброс на воду, огонь, землю. Избавление от обид и страхов через различные народные приемы. Очищение своих тонких тел через дыхательные и энергетические практики. Знакомство и практическое обучение управлению тонким составом человека, парные и коллективные занятия по энергоинформационному взаимодействию, управление энергетическими полями и эмоциональным состоянием партнера, освоение методик по восстановлению здоровья и укреплению психоэмоционального состояния, работа с силовыми потоками организма, проработка центров нервной системы при помощи волновых движений, тренировка воли, концентрация внимания, тренировка привычки к самонаблюдению, способность находиться здесь и сейчас, мыслить и действовать осознанно. Каждый день занятий будет иметь свою тему. Первый день – душевный камень. Второй день – важность или величие. Третий день – зверь или где живет во мне враг. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 20 ноября, в сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Ответы на вопросы». Выпуск 8. Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 21 ноября, вторник, «Мистерии рода. От мифосемантики до квантовой лингвистики». Автор-сказитель Григорий Решетников. 22 ноября, среда, «Русские или хазары. Раскрытые тайны ДНК». Автор-сказитель Анатолий Клесов.